Часть 11. Предисловие. Реформация называется религиозный и социальный процесс, протекавший в XVI веке в Европе и разделивший христианский мир на католиков и протестантов. Движения, выражающие теологические взгляды, отличные от католических, возникали в Европе и до XVI века. Но они, как правило, имели ограниченное влияние и по большей части вскоре бесследно исчезали. Католическая церковь объявляла эти движения еретическими и преследовала вплоть до уничтожения. В отличие от них, реформационное движение XVI века затронуло большинство европейских стран и совершенно изменило религиозную ситуацию в них, а во многом и общественную структуру. Даже в странах, оставшихся под властью папского престола, в результате реформации произошли далеко идущие изменения. С этой точки зрения реформация была революционным движением, сравнимым с распространением христианства в древности или с такими великими революциями нового времени, как Французская революция. Реформация не была движением протеста одного вождя. У нее не было единой организации и однозначных целей. Она развертывалась как серия параллельных процессов, в рамках которых действовали разные люди, движимые разными взглядами и стремящиеся к разным целям. Но вместе с тем все эти процессы шли в одном направлении. Они расшатывали власть римско-католической церкви в Европе и закладывали основу христианского общества нового образца с новыми воззрениями на веру и религиозный культ и с новым подходом к организации общества и государства. В самом общем смысле, реформация была прежде всего религиозным протестом церковнослужителей против церковного руководства, то есть Папы Римского и его епископов. Интереснее всего, что этот протест церковнослужителей вызвал параллельные волнения в светских кругах, по разным причинам воспринявших новые теологические идеи и поддержавших новые религиозные воззрения. Таким образом, возник своеобразный союз между теми, кто стремился к религиозному обновлению, и теми, кто ставил себе социальные и политические цели. Именно этот союз религиозной и светской сфер придал особую силу реформации, превратив ее из маргинальной ереси в широкое революционное движение, изменившее все сферы жизни. Изменения эти имели далеко идущие, хотя и не всегда немедленные последствия. В частности, они повлияли на положение евреев в Европе и на отношения между евреями и христианами, что и будет темой настоящего раздела. Уточним, что этот раздел ни в коем случае не является систематической и полной историей эпохи Реформации. Он не затрагивает многих ее социальных аспектов и многих важных элементов протестантской теологии. Чтобы проследить возникновение чаяний духовной и организационной реформы церкви, в первой главе описывается ее положение на исходе Средневековья и выявляется назревшая потребность в такой реформе. Во второй главе обсуждаются основные понятия реформации, очерчиваются различия между взглядами протестантов и общепринятыми к XVI веку в христианском мире представлениями католиков. Третья и четвертая главы посвящены отношению к евреям, вождя реформации Мартина Лютера, а пятая – связям остальных протестантских течений с евреями. В последней главе рассматривается католическая реформация, известная как контрреформация, и отношения между евреями и христианами в ту эпоху в Италии.